Глава 31. Мила. До озера мы шли молча. Матвей не выпускал мою руку, смотрел строго перед собой и, о чем-то думая, хмурился и поджимал губы. Мой наставник погрузился в размышления настолько, что, позабыв, что тащит меня на буксире, ускорил шаг. Ну, то есть он просто быстро шел размашистыми шагами, а вот мне пришлось практически перейти на бег. «Матвей!» — позвала я робко и, пытаясь высвободить руку, повысила голос. «Матвей, блин! Что?» Будто очнувшись, отозвался он и, переведя на меня вопросительный взгляд, потребовал. «Больше в ту часть леса ни ногой, поняла?» «Нет!» — рявкнула, даже не задумываясь, и, выдернув руку, пошагала дальше спокойным шагом. «Что нет?» Мой наставник, впав в ступор от моего ответа, остался далеко позади. Опомнившись, догнал меня и, вышагивая рядом, повторил более спокойным тоном. «Не ходи больше вглубь леса одна. Да и вообще в лес не ходи. Поняла меня?» «Нет, не поняла», — огрызнулась я и, вспомнив важную деталь, поделилась, не скрывая в голосе явного намека. «Я там скрытый проход нашла, прямо в заборе. Представляешь?» «Где именно?» — помолчав, вкрадчиво поинтересовался Матвей. «Рядом с тем деревом, ну, с которого ты меня сдернул». «Ты ошиблась», — уверенно проговорил мой наставник. И снова, взяв меня за руку, предположил. «Территория Академии огромна, забор тянется на много километров». «И что?» — буркнула, не понимая, к чему он клонит. «Просто листы металла соединили неровно, и все», — пояснил Матвей и тут же попытался сменить тему, шокируя странным вопросом. «Мила, а я тебе нравлюсь?» «Зубы мне не заговаривай», чувствуя, как щеки заливает краской смущения, мявкнула я и, отвернувшись, раздраженно выдохнула. «Почему?» — почти по-детски наивно протянул он, выводя меня из себя еще больше. «Ты дуру из меня не строй!» — прошипела зловеще и, остановившись, ткнула в его сторону пальцем, намеренно медленно перечислив. «Я знаю, что твой брат проникает на территорию Академии тайно. Причем навещает он тебя часто. Я бы даже сказала, ежедневно. Так? Можешь не отвечать, я сама знаю, что так». «Ты права, ну и?» Матвей даже не стал изображать непонимание. «Только что я рассказала тебе, что нашла тайный вход, расположенный в самой глуши. А ты нисколько не удивлен. Что это значит?» «Что это значит?» переспросил он и, не пытаясь скрыть улыбку, вздернул одну бровь. «А то, что это и есть способ, которым твой брат попадает в академию!» Выпалила я и, уперев руки в бока, строго добавила. «И не говори, что это не так!» «Не скажу!» С готовностью согласился Матвей, а я опешила от непривычной покладистости своего наставника. «То есть ты все знал?» «Ты не ответила!» Игнорируя мой вопрос, напомнил он и, склонив голову на бок, повторил. «Я тебе нравлюсь?» «Что?» — охнув, выдохнула я и, возмущенно фыркнув, покачала головой. «Нет, конечно! С чего ты это взял?» «А Игнат нравится?» Не унимаясь, продолжил Матвей своеобразный допрос. «Почему ты решил, что кто-то из вас обязательно мне должен понравиться?» — спросила я ошарашенно, и, чувствуя неловкость от подобных вопросов, развернулась и пошла дальше. «А почему нет?» — как ни в чем не бывало, спросил мой наставник. И, вышагивая рядом, перечислил. «Мы оба высокие, сильные, вполне симпатичные, физически развитые и здоровые, обеспеченные, спокойные, ответственные». «Постой, постой!» — невольно ускорив шаг, протараторила я и, пытаясь закрыть неудобную и странную для себя тему, отчеканила. «Ты мне не нравишься, а иногда даже бесишь, потому что ты странный. А твой брат, он, ну, да я вообще его почти не знаю. К чему эти вопросы?» «Странный», — задумчиво пробубнил Матвей. «А иногда очень странный», — поддакнула я и, заметив показавшиеся вдалеке теплицы, на автопилоте дополнила. «И причем здесь твой брат?» «Ты легко согласилась с ним встретиться», — нахмурившись, напомнил Матвей. А я нервно хмыкнула. Мой странный наставник вполне определенно ревновал, но сам, похоже, этого не понимал. Его задело мое согласие познакомиться с его братом поближе. А еще, исходя из его слов и поведения, он не понимал не только, как определять и проявлять симпатию, любовь или ревность. Для него все это было просто незнакомо. Встретиться, понимаешь? Не на свидание, не поцеловаться или переспать, не замуж, а просто встретиться. Закатив глаза, обреченно простонала я. И, покрутив пальцем у виска, пояснила. Это нормально, когда ровесники встречаются и общаются. Неужели ты никогда не дружил с девушкой просто ради дружбы? Нет, буркнул он и, сунув руки в карманы брюк, зашагал, глядя строго под ноги. Это не поддавалось пониманию. Сейчас рядом со мной вышагивал двухметровый ребенок. При внешних параметрах зрелости он не владел рядом естественных для его возраста чувств. И как себя вести, я не знала. Но, опираясь на интуицию и опыт нашего общения, решила действовать напролом. Если он не признает симпатию ко мне просто по незнанию, я покажу ему, что это такое на практике. Если не понимает, почему злиться из-за внимания ко мне собственного брата или других парней, я заставлю его ревновать. Выколупаю его из застарелой и ставшей тесной скорлупы. Научу чувствовать, любить, ревновать, выражать свои чувства, страхи, сомнения, радость и любые эмоции, которые он привык прятать. Растоплю этот айсберг во что бы то ни стало. Разглядывая из-под тишка молча вышагивающего рядом Матвея, мысленно я успокаивала себя, что сделаю это вовсе не потому, что Матвей мне тоже нравится. Просто потому что он... Ответ лежал на поверхности, заставляя сердце замирать, а дыхание сбиваться и трепетать порхающими бабочками в груди и внизу живота. Осознав причину, я замерла посреди тропинки и, глядя в спину удаляющегося Матвея, закусила губу. Зажмурившись, помотала головой, а, открыв глаза, наткнулась на ледяной, но немного растерянный взгляд. «Что с тобой, мила?» Он вернулся и, встав напротив, просканировал меня дотошным взглядом. «Все хорошо», — выдавила едва слышно. «Тогда идем», — поинтересовался Матвей и, как всегда, протянул руку. «Идем», —